Мать смотрелась не хуже дочери, когда официально представляла Нилуфер мужу. Одетая в бело-золотистые тона, Кира была воплощением красоты. Волосы блестели на солнце, а от знаменитых изумрудов невозможно было оторвать глаз. Старшая жена поклонилась султану, поцеловала дочь и на мгновение заглянула в ее глаза. Нилуфер нежно поцеловала мать в то место, на котором блестела слезинка. — Это от счастья, — пробормотала Кира. — Я понимаю, мама. Потом евнух вложил правую руку принцессы в правую руку Ибрагима. Тот снял вуаль невесты, поцеловал ее и прошептал. — Ты слишком долго взрослела. — Ну и как? — Посмотрим, — сказал Ибрагим и повел ее на возвышение. — Ты свинья, — ответила она и счастливо улыбнулась. — А у тебя кошмарный характер. — Мы будем счастливы, — сказала Нилуфер. — Я тоже так думаю, — ухмыльнулся Ибрагим. Через 7 дней Ибрагим увез Нилуфер из дворца. После этого настроение Селима испортилось, праздничная еда дурно повлияла на его состояние, начались боли, и он послал за Сулейманом. Принц пришел в веселом расположении духа, а это еще больше разозлило Селима. Он жестом приказал сыну сесть и сразу перешел к делу. «Говорят, что ты плохо управляешь Магнезией». «Чушь!» — возразил Сулейман. «И город, и провинция процветают». «Благодаря Ибрагиму, а не тебе!» — воскликнул султан. «Ты лишь охотился и проводил время с Гулбехер. Мог бы заиметь хотя бы одного ребенка. Ты меня подвел». «Как? Провинция в порядке, хотя я признаюсь, что это дело рук Ибрагима. Ты ведь всегда учил меня, отец, использовать людей. Ибрагим никогда не принимает решений сам. Что же касается Гулбехер, то могу тебя обрадовать. Она беременна». Селим фыркнул. «Ты отказался последовать за мной в Сирию и Египет. Когда турок слазит с лошади, чтобы посидеть на ковре, он превращается в ничтожество. Вот ты и сказал, что тебя беспокоит. Ты злишься, что я не участвовал в последней кампании? Как я мог одновременно управлять Магнезией и участвовать в битве?» Сулейман отлично помнил письмо матери. «Не едь с отцом в Египет. Готовится заговор, чтобы убить тебя и провозгласить Мухаммеда наследником. Его любимый брат погиб там». Сулейман часто думал, существовал ли этот заговор на самом деле, или опять сработала мудрость матери, но никогда не спрашивал ее об этом. «Мухаммед поехал со мной, хотя он был губернатором Арзума», — сказал Селим. «Арзрум — самая бедная провинция, и не говори мне ничего о Мухаммеде. Не поедь он с тобой, брат был бы жив. Я потерял лучшего друга. Перепаша передаст тебе, когда возвращаться в Магнезию», — устало сказал Селим. «Буду ожидать приказа». Сулейман поднялся и собрался уходить. «Сулейман!» — резко позвал Селим. «Я еще не позволил тебе удалиться. Я хотел посоветоваться с тобой по поводу нападения на Рот. Там у христиан большая крепость. Это слишком близко к нашим границам. Каково твое мнение?» «Ты, как всегда, прав, отец. Если хочешь, я поеду с тобой». «Нет. Пока что я сумел сохранить тебе жизнь. Я избрал тебя своим законным наследником, Сулейман, и если я тебя потеряю, то придется ждать, пока подрастут твои братья. Я не могу бороться с судьбой, потому что старею из-за болезни и становлюсь слабым. Иди, сынок, возвращайся к Гулбехар». Ты знаешь, это ведь твоя мать уговорила меня отдать тебе эту красавицу. Я много потерял, сынок. Для меня Гулбехар — совершенство, так же, как для тебя, отец, моя мать. Улыбнулся Сулейман. Ты ничего не потерял, а через несколько месяцев получишь внука. Султан долго смотрел на старшего сына. Ты еще не воин и не монарх, но прекрасный дипломат, сын. Я не подвел тебя, отец, и никогда не подведу. Они вместе поднялись. Селим потрепал сына по плечу и проводил до двери, а потом опустился на подушки. Селим всегда смотрел правде в глаза и знал, что умирает. Неизвестно, сколько ему осталось, а глупые лекари ничего не говорят точно. Но, скорее всего, он не протянет и нескольких месяцев. Как верующий человек, он принимал смерть как должное и все же злился. Селиму исполнился 51 год, и он так мало времени пробыл султаном. Турция нуждается в нем. Он расширил границы империи, а с завоеванием рода сможет отправиться с армией в Западную Европу. Впереди предстояли великие дела, но справится ли с ними старший сын? «Сулейман! Ах, Сулейман!» — вздохнул Селим. Он рос красивым и добрым мальчиком. Но справится ли он с делами империи? Однако другого выбора нет. Старшие сыновья погибли, остались только Хасан, Нур-эддин и Карим. Хасан увлекается науками, как дедушка и Каркут. Ученые никогда не становятся хорошими султанами. Нур-эддин унаследовал жестокость турков и китайцев. Этот не подойдет, а Карим еще очень мал, ему 5 лет. Значит, султаном станет Сулейман. Селим опять подумал о христианской крепости, расположенной на побережье Средиземного моря. Нужно тщательно спланировать кампанию. Рот считался великолепной цитаделью, и ее защищали храбрые люди. Селим всегда справедливо оценивал противников. Неприятно драться с трусами. Рыцари рода сильны, и султан с нетерпением ожидал схватки. А пока необходимо остаться в Константинополе и провести реформы. Селим стал султаном 6 лет назад и 4 года провел на войне. Возможно, Сулейман прав. Как человек может управлять империей и сражаться в одно и то же время? Султану хотелось побыть с семьей. У него родилось 10 сыновей и 6 дочерей. Теперь в живых остались 4 мальчика и девочки. Как хорошо было в лунном рае! О доме заботились госпожа Рефецкирой, садами занималась Сарина, которая вечно насмехалась, что он не может отличить траву от цветов. Дедушке понравилась бы Сарина. Мухаммед-победитель всегда восхищался красотой растений. Султан вспомнил, как дети играли на траве, как его жены бросали мячик, как звучал смех. Сколько они прожили вместе? Почти 27 лет. Селиму хотелось бы снять с себя бремя власти и опять жить свободно, но остались только воспоминания, горькие и приятные. Выбора нет. Нужно идти вперед. Селим опять ушел по тропе войны. Он расположил свою армию у пролива, неподалеку от крепости, чтобы все тщательно подготовить. султан преследовал две цели. Во-первых, отдохнуть, а во-вторых, напугать жителей острова. Увидев огромную армию, они вряд ли станут поддерживать христиан.